Ты будешь утренней птицей в белой фате. Ты будешь мне сестрой во Христе. Ты будешь строкой на тетрадном листе. Ты будешь стихом на могильной плите. Я заполняю тобою свой холст на стене. Я заполняю тобою все то, что во мне. Я заполняю тобою свободный эфир. Я заполняю тобою оставшийся мир. Красным цветком, что плывет по реке. Ты будешь бабочкой, что пока не в сачке. Ты будешь водой в раскаленном песке. Ты будешь звездой у меня на руке.